Глава 17. Люси. Думаю, нам надо расстаться. Первое, что вижу, проснувшись, — это сообщение от Нейтана. Отправлено в 2 часа ночи по техасскому времени. В Калифорнии полночь. Возможно, он был пьян. «Почему?» — хихикаю, нажимая «Отправить». Интересно, что, наконец, его на это подтолкнуло? Может, он добрался до эпизода, где раскрывается, что я изменяла Мэтту с Кайлом? Убийство он простил бы, но изменять мужу — это уж слишком. В Лос-Анджелесе еще только 6 утра, поэтому моментального ответа я не жду. Да и вообще какого-либо. Спортзал, куда ходит мама, разрешил мне ходить по ее пропуску — так что я ступаю на беговую дорожку и бегу, чтобы бег вытеснил все остальное прочь из моей головы. К моему возвращению домой и выходу из душа Нейтан так и не ответил, зато написал Мэтт. Всем телом напрягаюсь, увидев его имя на экране. «Привет. Давай пообедаем вместе. Пожалуйста». Хочется проигнорировать это сообщение, как я игнорировала все остальные его сообщения все эти годы. Но я вспоминаю просьбу Бена, просьбу бабушки, просьбу Сави. Мне никогда не удавалось убедить Мэтта что-то сделать, но, может, теперь все изменилось? Может, я изменилась? Может, я еще большая дура, чем раньше? Отвечаю. «Давай». Когда я приезжаю в мексиканский ресторан, Мэтт уже ждет за столиком, листая телефон. Он поднимает глаза и улыбается, заметив меня. Мимо проходит официантка с подносом горячих, шипящих фахитос. Черт, эти горячие тарелки могут прилично навредить человеческому черепу. Но надо быть осторожной, чтобы не обжечься. Убьем. Ну уж нет. Нет. У меня сейчас нет сил разбираться с голосом. Мозг, сосредоточься. Мэтт поднимается, стоит мне подойти к столику, и обнимает меня, прежде чем я успеваю как-то отреагировать. От него исходит знакомый запах. Немного кедра от лосьона после бритья, мята от его любимого тик-така. Стараюсь не смотреть на него, размыкая объятия, потому что мысленно разбиваю ему лицо тарелкой с фахитос. Опускаюсь на красный пластиковый стул, замечаю, что перед Мэттом стоит бокал маргариты, и что он заказал бокалы для меня. Я не фанатка дневных пьянок и соли на кайме стакана. И когда-то Мэтт это знал. Но не уверена, что даже тогда ему было до этого дела. Вибрирует телефон. Достаю его из сумочки и вижу, что Нейтан все-таки мне ответил. Кажется, мы движемся в разных направлениях. Что ж, справедливо. Я, наверное, двигаюсь по направлению к тюрьме, а он обратно в приложение для знакомств в поисках новой девушки. Еще одно сообщение. «Прости, я соберу твои вещи». «Скажи, когда захочешь за ними приехать». Кидаю телефон обратно в сумочку и поднимаю глаза на Мэтта. Бывший муж сидит передо мной. Бывший парень пишет, чтобы я забрала свои манатки. «Да я просто-таки в ударе». «Спасибо, что пришла». Мэтт переплетает пальцы и кладет руки в середине стола. «Вот то, что мне нравятся его руки, он помнит». «Ага». Делаю глоток маргариты, потому что мне реально хочется сделать этот день проще, и потому что он точно что-то скажет, если я не буду пить. Избегать гнева Мэтта я умею, более или менее. Осторожно опускаю бокал на стол. Яркий мексиканский стол с мозаикой, такой, что стакан упадет, если неудачно его поставить. Мэтт ненавидит, когда я что-то проливаю. «Как ты?» Он обеспокоенно сдвигает брови. «Тяжело, наверное, сюда возвращаться». «Нормально». «Ты слушаешь подкаст?» «Да, я с ним общаюсь. С Беном». Мэтт застывает, едва поднеся бокал к губам. «Что?» «Мы столкнулись в кафе, а он попросил помочь». «Попросил помочь тебя?» Мэтт произносит «помочь», будто это самое странное, что он слышал за всю жизнь. «Он хочет взять интервью, а я думаю, чем черт не шутит?» «Ты серьезно?» Мэтт ставит бокал. Тот пошатывается на неровной мозаике. «Да». «Люси, это плохая идея». «Почему?» Он чуть округляет глаза, будто я и так должна знать ответ на этот вопрос. «Потому что ты убила ее, Люси». «Он не на твоей стороне». «Да, ты прав». «То есть?» Он раздражен. «Раздражение Мэтта хорошо мне знакомо. На моей стороне никого нет. Но он вроде как не на чьей стороне, так что мне этого достаточно». Мэтт глубоко вздыхает и делает еще один глоток маргариты. Никак не привыкну к его короткой стрижке. Волосы настолько короткие, что виден скальп. В этом есть что-то отталкивающее. «Он сказал, что ты не стал давать интервью». «Конечно, не стал». «Я не против, если и дашь. Ну, это если ты отказался из-за меня». «Господи, Люси, само собой, я отказался из-за тебя». Его отчаяние нарастает. «Могла бы и спасибо сказать, дура», — кричал он мне, пока я закидывала свою одежду в мусорные мешки. Все еще не знаю, за что я должна была сказать ему спасибо. Наверное, за то, что он не хотел со мной разводиться, хотя думал, что я убила мою лучшую подругу. Не могу выдавить из себя благодарности даже сейчас. «Я знаю, что делать», — кричит голос. «А мне кажется, тебе стоит дать интервью». Обмакиваю чипсину в сальсу и закидываю в рот. Трудно представить себе идею хуже. «Я дам интервью. Кайл уже всем рассказал, что ты изменял мне. Не хочешь поделиться своей версией событий?» «Я тебе не изменял». «Я знаю, что делать». Мне удается сдержать хрюкающий смешок, чем я страшно горжусь. «Тогда тебе точно нужно дать Бену интервью и сказать это». Мэтт откидывается на спинку, двигая челюстью. «Раньше это действие заставляло меня нервничать. Снимаю салфетку с приборов и представляю, как вонзаю нож ему в глаз. Знаешь что? Ладно. Вот и все». Таким тоном он всегда как бы говорил: «Сейчас я ей покажу». «Скажи Бену, чтобы перезвонил мне. Я согласен». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 4. Оправдание амнезии. Когда только стало известно о смерти Саванны, большинство было уверено, что существовал некто третий, напавший на Саванну и поранивший Люси. Но поскольку полиции не удалось обнаружить следов присутствия третьего на месте преступления, а Люси продолжала настаивать, что ничего не помнит о той ночи, общественное мнение начало меняться. Помните Джоанну Кларксон, одну из соседок Мэтта и Люси из квартала? Она рассказала мне, как подозрение сместилось на Люси. «Царапины и синяки на теле Саванны, конечно, не могли не вызывать вопросов. Но я была скептически настроена относительно этой теории, пока не узнала, что они поругались на свадьбе. А потом, сразу после этого, Мэтт выгнал Люси из дома. Куда уж подозрительнее». «Он ее выгнал? Вам это известно наверняка?» «Я точно знаю, что он попросил ее съехать». «Это произошло сразу после того, как ее выписали из больницы, так?» «Да, и это было странно. Как можно выгнать из дома раненую супругу, еще и так травмированную? Только если ты уверен, что она виновна. Вы уж простите, но я Мэтта знаю. Иначе он не стал бы так делать. Не стал бы». «На тот момент многие из вашего окружения считали Люси виновной в убийстве Саванны?» «Все. В моем окружении так считали». «Но полиция так ее и не арестовала, так ведь?» «Не арестовала, да». Кажется, потому что не было орудия убийства, не было твердой основы дела. Без понятия. Мне кажется, они просто не знали, что делать. Не хочу задеть чувства плантонских полицейских, но они привыкли разгонять пьяных туристов, а не убить, допрашивать. Неужели общественное мнение не изменилось от того, что для ареста Люси не хватало улик? Ну да, я немного думала об этом. Но нашей системе правосудия необходимы улики, свидетели. То, что человек не отправляется в тюрьму, еще не значит, что он невиновен. А что насчет самозащиты? Люси была тяжело ранена. Кто-нибудь говорил, что, может, она была вынуждена защищаться? От Саванны? Я вас умоляю. Она была просто божий одуванчик. Меня волнует только одно в этой ситуации. Одна из девушек умерла. А вторая быстренько смылась в Калифорнию, сообщив, что у нее как нельзя кстати развелась амнезия. Я на стороне мертвой девушки. Но что насчет мотива? С чего бы Люси внезапно решила убить свою лучшую подругу? Почему Люси и Саванна ругались на свадьбе? Нина будто бы намекнула, что между Саванной и Мэттом могло что-то быть. Могла ли ревность привести Люси к убийству? Я обсудил эту теорию с Кайлом Портером. Люси сказала мне, что уверена, что Мэтт тоже ей изменяет. Мне раньше не очень хотелось это говорить, потому что я думал, может, это она так сама себя оправдывает. Но она как-то сказала, что думает, будто Мэтт по всему району прошелся. Что он спит со всеми женщинами у них на районе? Да. Я, правда, не знаю, может, она просто пыталась сама себя убедить. Может, и так. Но потом я услышал, что второй брак Мэтта тоже довольно быстро развалился. И мне стало неловко, что я тогда не верил Люси. На самом деле, она кое-что говорила мне про Мэтта, и я в последнее время об этом думаю. Как-то раз, например, Люси получила сообщение от Мэтта, когда мы были вместе. Так она тут же в лице изменилась. Я спросил, в чем дело, а она сказала, «Да просто муж говорит, какая я идиотка». И еще был раз, как она сказала, «Мэтт предпочитает со мной не говорить, когда мы встречаемся с друзьями». Я тогда не придавал этому значения, думал, она преувеличивает. Но вообще мне кажется, что он какой-то придурок. Савви, мне как-то кое-что сказала. Про Мэтта? Да. Она знала о нас с Люси, и она сказала, «Ты, наверное, сможешь убедить ее уйти от Мэтта, если захочешь. Ей так будет лучше». И вы пытались уговорить ее уйти от Мэтта? Нет. Я, правда, не искал отношений, тем более с 20-леткой или сколько ей тогда было. Я вообще порвал с ней вскоре после этого. Все становилось слишком сложным. Как Люси это восприняла? Как будто вообще не расстроилась. Я почти что оскорбился, что ей все равно. Она просто пожала плечами и сказала, «Если ты так хочешь». Но Люси вообще выказывала мало эмоций. Наверное, поэтому я не воспринимал всерьез ее слова про Мэтта. Потому что мне никогда не казалось, что это реально ее расстраивает. С тех пор вы видели ее или Саванну? Люси нет. Но один раз видел Сави, где-то через месяц. Она стояла на улице, говорила с Мэттом. Вы знаете, о чем они говорили? Нет. Но мне тогда показалось, что это что-то интимное. Он держал руку у нее на плече, она стояла близко. Помню, я подумал, ага, логично. Сави сказала мне убедить Люси бросить Мэтта, потому что сама с ним спит. Ну, это так, спекуляции. Однако, богом клянусь, в этом что-то было. Люси сказала, что Мэтт спит со всеми на районе. Может, она знала, что между Мэттом и Сави что-то есть. Большинство, с кем я говорил, скептически относились к теории о ревности. Но больше всех — Эммет Чапман. Ревность? Какая ревность? Некоторые полагают, что у Саванны и Мэтта была интрижка. Блин, ну это даже смешно. Почему? Никогда ничего такого между ними не замечал. Но даже если так, зачем Люси из-за этого убивать Сави? Не настолько сильно Мэтт ей нравился. Вы считаете, Люси не очень нравился ее муж? Может, зря я это сказал. Просто у них были не самые простые отношения. Вы не думаете, что Люси злилась бы на близкую подругу, если бы та спала с ее мужем? Не знаю. Злилась бы, наверное. Но тогда она злилась бы и на Мэтта, так ведь? А он жив-здоров.